Вот никогда бы не подумала, что буду так бесконечно счастлива услышать, как перекликаются в лесу едва не застукавшие нас дроу. Едва? Ну-ну. Зараза. Очень вовремя появились, ничего не скажешь. Хорошо хоть предупредить изволили. Хотя, учитывая всем известное тепловое зрение наших темных родственничков, Балрог. Впрочем, плюсов от столь оперативного и экстренного одевания было все же больше, чем минусов. Несмотря на то, что когда я заметила, что именно мой напарник лихорадочно запихивает себе в карман, мне стало дурно. Однако уже поздно было что-то менять, а возмущаться и ругаться поздно тем более, вдобавок еще и нелепо. «Если хоть кто-нибудь из этих жеребцов хоть что-нибудь мне скажет», — мрачно думала я, торопливо пиная в сторону ближайшей горящей кучи веток, обрывки футболки и остатки трусиков. «Если намекнет или заржет, клянусь, я их всех тут перестреляю». Меньше всего мне в данный момент хотелось обсуждать все произошедшее. Если быть совсем честной, то я бы предпочла на эту тему даже не думать. Потом. Все потом. Скажу только одно. Стыдно мне не было, ну ни капельки. Ни за внезапно расцветшее в душе фамильное буйство, ни за дальнейшее. Какого Балрога в конце-то концов? Чего я должна стыдиться? И вообще, не их это темно-эльфийское дело. И лучше бы этим красноглазым в мои дела не лезть. Целее будут. К счастью, то ли добровцы умели читать мысли, а Моргот их знает, может, и умели. То ли просто решили не связываться, но несколькими вполне невинными подколками все их смешки и ограничились. И то хлеб. А вот что меня на самом деле сейчас интересовало больше всего, так это... Нет, не угадали. Вовсе не синеокий лорд. Происшествие на полянке и сакраментальные мысли из серии «А как он теперь ко мне относится?» Меня занимали твари, метко прозванные зубушками. А точнее, почему исходящий от них приторно-сладкий запах кажется мне таким знакомым. Я все-таки наполовину Нолде. Никто уже не сомневается, надеюсь. А это значит любопытно. Поэтому, дождавшись своей очереди в осмотре трофея, первое, что я сделала, это обнюхала зубушку, а второе – озвучила свои сомнения. Мысль вертелась в голове, как обезумевшая крыса в пустой цистерне. Вроде бы и деваться ей некуда, а за хвост все никак не поймаешь. Я задумчиво покусывала костяшки пальцев, наблюдая, как дроу собирают вещдоки. Ладно, может, когда я увижу верхнюю часть этого чудища, что-то и прояснится. Посмотрим. Нол, тихо и вкрадчиво заметил неслышно подобравшийся сзади Аминалон. А у тебя рубашка не на те пуговицы застегнута. Я посмотрела прямо в искрящиеся смехом красные глаза и хладнокровно улыбнулась. Благодарю, я не заметила. Невозмутимо расстегнула, а потом застегнула снова, на этот раз правильно, три верхние пуговки. Хотя, честно говоря, после встречи с этими созданиями я двинула подбородком в сторону дотлевающих деревьев монстров. Плевать я хотела на то, как и что у меня застегнуто. Жива осталась, и на том спасибо. Ясно? Это я добавила уже тихо и со вполне ощутимым намеком в голосе. «Более чем», — ухмыльнулся спецназовец. «Вот и славно», — я хмыкнула и отвернулась. «Нол!» — не отставал настырный Аминалон. «А что это было? Ходячие деревья?» «Они самые». «И кто их так?» «Я! Зараза, да отстанешь ты уже, наконец!» «А чем?» «Этим!» Я подняла так славно послуживший мне Тукинс, обтерла зазубренное лезвие рукавом куртки и заткнула верное оружие сзади за ремень. «О!» — Добровец уважительно присвистнул. «Круто! Не устала?» «Есть немного!» Я пожал плечами. «А что, предлагаешь повторить на бис?» «Хе!» – Дро ухмыльнулся. «Ну и мощные же нынче пошли светло-эльфийские девы!» «Угу!» Нол все никак не желал униматься темный. «А...» «О, темный друг мой и дальний родич!» Не выдержав, снова повернулась к Дроу я и для пущей наглядности, прижав ладонь к груди, искренне промолвила. «Ты очень славный! Я тебя очень люблю! Честно!» И я безмерно счастлива всех вас видеть. Но вот сейчас сделай мне маленькое одолжение. Заткнись, а! Не дергай меня этим, ладно? Ну интересно же!» Аминалон смешно выпятил губу. «Вы тут со всеми монстриками так славно разделались на пару, и нам ничего не оставили. А достал!» Честно сказала я, искренне сожалея, что рычать сейчас просто не в состоянии. Да и голос сорван. Кричать, наверное, надо было все же потише. Это были... Я их решила назвать дубы-колдуны. Они убили двоих магов, эльфа и гоблина. Напали на меня. Я полила их бензином, подожгла и разрубила на части. Все. И нечего больше говорить о такой ерунде. Иди к Аптелимнару, приставай. Пусть он тебе про своих зубушек рассказывает, хорошо? Злая ты, фыркнул Дроу. Недобрая, а еще светлая. Лучше бы попить нам дали, чем так пытать, хмуро ответила я. У вас же наверняка во фляжках что-нибудь есть. У меня горло пересохло, как пустой колодец. А, точно, спецназовец отцепил от ремня подсумок с флягой и протянул мне. Не боись, там вода. Спасибо. Я сделала пару глотков и прямо-таки ожила, как политое водой дерево. Тьфу! Стоило подумать о деревьях, и зубы сразу же застучали о горлышко фляги. Одной фобии больше в моей наследственной коллекции. Тогда уж и сигарету давай, раз такой добрый. Дай женщине палец, и она откусит руку, хихикнул Аминалон и хитро подмигнул. Я скорчила в ответ рожицу и с нескрываемым удовольствием закурила.